Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патронум» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы записываем уже 5-й сезон, и он про русскую классику. Может быть, кого-то это обрадует, а кого-то это, может быть, наоборот, разочарует. Но так или иначе, нам самим страшно и интересно. И сегодня мы будем говорить... Господи, боже мой! Который раз мы будем о нем говорить? Пушкин, Слепушкин. Третий. Третий раз, как минимум. Третий раз. Сколько можно, сколько угодно. Мы же его так любим. Это же наше все. Ну, мы его правда любим, надо сказать. Тем более, что мы записываем этот выпуск 7 июня, а вчера был день рождения Пушкина. Мы решили ему сделать подарок. И вам, вместе с ним. Я думаю, он был бы счастлив, конечно. Конечно. Мы уже разговаривали про Евгения Онегина, мы разговаривали про повести Белкина, а именно про барышню-крестьянку. И сегодня мы будем говорить про одну историю, которую написал Пушкин. И она в моем сознании полностью перемешалась с барышней-крестьянкой. Да, там действительно похожая вообще-то коллизия в этой истории. Ну, мы можем сказать, что это, не то чтобы это такой секрет. Мы будем говорить про книжку под названием «Дубровский». А коллизия там такая, что есть молодой человек и девушка. Нет, все не так. Нет никакого молодого человека и девушки, их нету. Есть два дяденьки, и они очень дружат. И там есть два дяденьки, которые как бы дружат и не дружат. И с этого все начинается, с такой дружбы-ненависти. Только наоборот, смотри, в «Барышне-крестьянке» они сначала друг друга ненавидят, а потом начинают дружить, а в «Дубровском» они сначала очень дружат, а потом у них случаются ссоры, и они начинают друг друга ненавидеть. И из этих страстных отношений двух отцов вырастают какая-то история про их детей. Я бы так сказала. А ты? Да, ну, я согласна, но только я бы еще сказала, что гораздо более мощная наоборот, которая тут есть, это что «Барышня-крестьянка» — это история, где все кончилось очень хорошо, а «Дубровский» — это история, где все кончилось очень так себе. Ну, мы на самом деле не знаем, но про это мы еще поговорим. Да. Так, но с одной стороны, наверное, вы это... либо уже читали, либо прочтете в школе. Может, вы прочтете, потому что мы вам так про него расскажем, что вы тут же понесетесь к книжным полкам, достанете какой-то том из собрания сочинений Пушкина и броситесь, сломя голову, читать Дубровского. Так, конечно, и будет. Может, и так. Но мы все равно расскажем сюжет, просто потому что нам нравится рассказывать сюжеты. Так вот, начинается все, как ты уже сказала, ссоры. Значит, есть два дяденьки. И в целом нам, конечно, сразу понятно, какому дяденьке стоит симпатизировать и какого жалеть, а какому не стоит, потому что один из них — Троекуров. Он такой настоящий русский барин, самодур. Он такой своевластный и плохо обращается с своими крестьянами. И он еще этот пранкстер, он еще любит людей как-то подкалывать и устраивать какие-то странные шутки и так далее. Он измывается над всеми вокруг, да. Да, ну, в общем, такой кум-королю, сам себе, значит, хозяин, и всем остальным тоже, в общем, так себе персонаж. И у него есть друг Дубровский. Он папа главного героя. Значит, друг Дубровский, который, наоборот, такой весь из себя честный, скромный, бедный, это важно, и явно супер принципиальный человек. Не очень понятно, почему он, собственно, дружит с Троекуровым, но как-то они друг друга терпят. Ну, потому что, на самом деле, их связывает такая нежная детская дружба. Ну, не детская, а юношеская. Они вместе служили, и у него, видимо, к нему такие с тех пор ностальгические нежные чувства. Ну, наверное, да. И, в общем, как-то они худо-бедно дружат, и важно, что они вместе ездят охотиться. Все-таки не то, чтобы это было единственное занятие у аристократов того времени, но важное. И, собственно, вокруг охоты и происходит их ссора. Значит, там такая происходит история, что Дубровский и еще всякие гости были у этого Троекурова в псарне, который Троекуров ужасно гордился. А Дубровский, ну, честно говоря, судя по всему, завидовал, потому что у него было несколько только собак, а у Троекурова их было очень много. И, в общем, суть в том, что Дубровский такой нахмурился. А Троекуров его спрашивает, а что ты вообще хмуришься? А он говорит... А вот потому, что у тебя тут некоторым собакам лучше, чем людям живется в твоей псарне. Очень уж она хороша. А тогда один из псарей, то есть людей, которые, ну, следят за этими собаками. Собачников. Да, обиделся и говорит, А у нас тут такие конурки, что некоторым барам, типа, не худо было бы на них свою усадьбу променять. Ну, что-то такое. В общем, оскорбил его и унизил. И унизил. Да. И Дубровский обиделся. И потребовал, чтобы Троекуров прислал ему этого, значит, человека, чтобы тот его наказал. А мог бы вообще бы потребовать, чтобы он ему отрубленную голову прислал? Ну, человека. Это, кажется, перебор. Ну, в общем, в любом случае, Троекуров его послал, и дальше все это пошло по спирали. Он еще хотел утопить каких-то народившихся новеньких суперпородистых щеночков. Мне кажется, что это еще Дубровского ужасно возможно задело. Ну, в смысле, да, неприятно. Ну, правда, неприятно. Правда, неприятно. Дальше Дубровский отказался ехать на охоту. Дальше люди Троекурова пошли в его леса, что-то там наворовали. Он тогда их поймал, побил прутьями. Троекуров, естественно, был недоволен, что он, значит, как-то трогает его людей. Ну, в общем, все это пошло развиваться, и кончилось совсем плохо. Ну, вообще совсем плохо. Как часто бывает, это, мне кажется, называется эффект бабочки. Ну, честно говоря, это, по-моему, эффект ссоры любой. Да, но понимаешь, все-таки не каждая ссора разматывается до таких масштабов. Но бывает, что какое-то маленькое происшествие за собой влечет какие-то совершенно безумные последствия. И эта ссора как раз такой пример. Да, но, честно говоря, я согласна с Пушкиным. В том смысле, что, в принципе, любая ссора имеет такой потенциал. Потому что любые два человека, которые поссорились, если не остановятся вовремя, могут размотать это в серьезный конфликт и затянуть в него еще кучу людей. Что и происходит в Дубровском. Происходит ужасно подлая вещь. Потому что все-таки Троекуров довольно... Мне даже кажется, что он не то, что он подлый, но он какой-то без тормозов. Придурочный. Нет, он какой-то придурочный. Буквально придурочный. В смысле слова. Да, такой полуидиот. Ну да, но облеченный властью и с деньгами. Угу. Поэтому происходит вот что. Он, значит, совершенно уже обеленев от того, что делает Дубровский, который отказывается с ним общаться, и вообще, он зовет какого-то там чиновника и просит его придумать, как отнять у Дубровского усадьбу. Потому что когда-то там папа Дубровского купил эту усадьбу, а все бумаги сгорели, а купил он ее у какого-то, соответственно, то ли дедушки, то ли кого-то этого Троекурова. И доказать это вообще невозможно. Да, потому что бумаги все сгорели. Концы утекли. Ну и, скорее всего, если бы Дубровский не был принципиальным, бедным и не знаю каким еще, он тоже мог кому-нибудь там подмахнуть и заплатить взятку, не знаю что. Но он ничего не сделал и в результате натурально потерял усадьбу. А тут еще важно понимать, что вообще-то, ну вот для этого сословия, я не знаю, может, вы еще не прочитали достаточно русской классики, но если вы что-нибудь хотя бы читали, то там обязательно появляются вот эти крестьяне, души, имения и все такое. И это как бы и есть то, что делало дворянин дворянином. Это самая важная часть их жизни. Не то, что они не могли пойти служить или даже работать куда-то, но имение и усадьба – это как бы основа твоего существования в любом случае. Ну и вот. Там, конечно, еще потрясающе, что ты вот сейчас, когда читаешь вот эту всю ситуацию, что как бы человек при деньгах, значит, задумал человека, у которого нет влияния, лишить какого-то имущества, это, конечно, абсолютно актуально, скажем так. Ну да, эту историю можно себе представить не обязательно в XIX веке, ее можно представить себе примерно в любое время. Абсолютно, да. И поразительно еще вот что. Там Пушкин, вот тоже смелое вообще-то решение. Писательское решение, да. Да, он приводит вот это что-то там судебное, я только забыла, что это. Ну, неважно, условно это обвинение или что-то. В общем, какую-то большую судебную бумагу. Реально большую. Там, по-моему, страница 3 ей занята. И она написана вот этим вот зубодробительным языком. Канцелярским языком. Да. Которому сейчас, если смотреть какие-то судебные дела... Делопроизводственный документ. Да, читать это невозможно. Но Пушкин вот прям берет и все целиком ставит. И... А ты не думаешь, ну, может, он вообще взял какую-нибудь похожую бумажку и просто из нее кусочки Ctrl-C, Ctrl-V? Тогда не было Ctrl-C, Ctrl-V. Не поленился переписать. Но дело же даже не в этом, а в том, что он не боялся, что его читатели на этом скажут пока и перестанут сдохнет читать. Да, но, собственно, я видела, как это происходит и какое впечатление это производит на своем сыне Пете, который в каком-то там классе читал этого Дубровского, и который, вот он читал, значит, эту вот судебную вещь, и он прямо понимал, зачем это. То есть я его спросила, типа, это же, наверное, скучно. Он такой, ну, это скучно, но зато очень понятно, что так очень легко человека обмануть. Ну, это так и есть, потому что это невозможно понять. Потому что тебя запутывает. Это как такое заклинание, которое вводит в транс. ты как бы в этих словах начинаешь путаться, они тебе мутят мозг, и ты отключаешься, и дальше уже не очень понимаешь вообще, о чем тебе тут говорят. Да-да, ровно так. И в общем, состоялся суд. И в результате Дубровский, старший Дубровский, просто сломался. Ну, в смысле, сломался. Он сломался, потому что у него отобрали его дом. Он, правда, оттуда не съехал, он там остался жить. И надо сказать, что Троекуров не стал добиваться, чтобы Дубровского оттуда выгнали. Да Троекуров там уже на каком-то этапе уже, может, и понял, что сделал что-то не то. Ему уже стало как-то неинтересно, он уже не испытывал азарта. Никакого-то ни восторга, ни азарта. В общем, ему все это уже довольно сильно надоело. А Дубровский, между тем, сломался и как-то начал сходить с ума. Вся эта история его так подкосила, что он просто по-настоящему... Но он впал в ярость сначала на суде, потом уже его там отвели домой, он там уже слег. Ну, в общем, как ты правильно сказала, он сломался. И, значит, старенькая няня, которую... Арина. Арина, конечно. Правда, отчество у нее другое, по-моему, она какая-то Егоровна. Ну, подожди, может быть, не все помнят, что у Пушкина тоже няню звали Арина. Да, у Пушкина няня Арина Родионовна, а это няня Арина, например, Егоровна. Егоровна. Вот, и, в общем, она написала письмо сыну Дубровского, Владимиру. Который жил в Петербурге, служил в гвардии и, в общем, был таким повесой, как и Евгений Онегин. Ничего он особенно не делал, выпивал, гулял. И как раз, когда пришло это трагическое письмо, он был в компании каких-то своих товарищей-выпивок, с которыми, мне кажется, играли в карты или что-то в этом роде. Ну, чем еще занимались гвардейские офицеры в это время. И он получил письмо, помрачнел. Друзья сразу поняли, что что-то такое случилось. И очень быстро он собрался и поехал к отцу. Да, ну и, в общем, этот Владимир Дубровский, молодой повеса, значит, приезжает к себе домой, там няня его, Арина не Родионовна. Ну, и видит полный ужас, в смысле, умирающий отец, какой-то бред с отнятым имением, какие-то растерянные эти его крестьяне, в общем, ужас. И вот как раз, когда Владимир сидел около больного отца, появился Троекуров, который, как мы уже сказали, не испытывал особого восторга от того, что он победил, и как-то он решил помириться. И когда Троекуров появился, Дубровский его увидел, на крыльце его хватил удар. Молодой Дубровский велел сказать Троекурову, что тот убирался, пока его не выгнали. Тот, естественно, страшно оскорбился и уехал. Старый Дубровский после этого удара очень быстро умер. А через несколько дней появились приставы, если я правильно их называю. Ну, в общем, люди, которые описывают имущество. И сказали, что пора освобождать, так сказать, помещение, жилплощадь. Да. И тогда происходит как бы главная трагедия, после которой события уже невозможно никак повернуть назад. Это как такой смерч, который несется дальше, и все, уже назад пути нет. Потому что происходит пожар. Да, честно говоря, это абсолютно чудовищный такой кусок в сюжете, потому что там прямо очень точно показано, как все, ну... Ну вот Дубровский, да, значит, пришли эти приказчики омерзительные отнимать у него усадьбу. Он не стал с ними особо спорить. Типа заперся в комнате, сказал, ну, мне пофиг, делайте, что хотите. Они еще почему-то были пьяные. Они были пьяные, потому что они решили там переночевать. Он сказал, что ему все равно, что он тут уже не хозяин. И в итоге они там просто ужасно напились. А Дубровский такой сел у себя в комнате. Значит, Владимир в какой-то, ну, в жутком совершенно состоянии, разбирает какие-то бумажки, чего-то, ходит туда-сюда. Он... там вспоминает свое детство, которое он провел в этом имении, он видит портрет своей матери, и у него так и наваливаются такие воспоминания. Да, потом приходит Архип-кузнец, почему-то с топором. Дубровский его спрашивает, а что ты с топором? А он такой, ну, типа, просто я такой с топором. Дальше, значит, он понимает, что вообще куча его этих крестьян не спит, что-то там бродит. Ну, потому что, естественно, они все... очень не хотят к Троекурову, про которого известно, что он самодур и обижает своих крестьян, и в любой момент может и плетьми, и так далее. И вообще-то любит своего Дубровского. Старого любили, молодого любят, и совершенно не хотят, значит, никуда от них деваться. И дальше Дубровский принимает странное решение. Он говорит одному из своих, значит, вот этих крестьян. «Выведи из дому всех наших людей, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу». Гриша ушел, через минуту явился своей матерью. Это как раз вот та няня, которая Арина Егоровна. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?» «Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша. «Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено. «Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!» Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину. «Постой», — сказал он Архипу. «Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Пойди скорее отопри их». Архип побежал в сени. Двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса: «Как не так отопри?» И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взялось и осветило весь двор. То есть мы видим, что Дубровский хотел дать возможность этим людям все-таки спастись. Он хотел спалить дом, чтобы он не достался, как говорят герои другого произведения Пушкина, а именно поэмы «Цыганы». «Так не доставайся же ты никому», — так там один герой говорит. Ну, все-таки тут надо отметить, что, в принципе, если бы он очень не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал, он бы, наверное, еще получше разбудил, проверил. Да. Ну, видимо, ему вообще не хотелось с ними связываться, но, в общем, он в любом случае сделал так, чтобы у них была возможность выбраться оттуда, а дом он решил сжечь, чтобы дом не достался врагу. А кузнец решил иначе. Он решил, что эти люди достойны гибели. И не дал им никакой возможности спастись. И в итоге они сгорели заживо. И дом сгорел полностью. И после этого начинается уже вторая часть книжки, в которой Дубровский становится разбойником. Настоящим разбойником, как, я не знаю, Робин Гуд. Но именно, что как Робин Гуд, потому что у него, значит, сочетается эта его какая-то разбойничья сущность с как бы аристократической, что он такой, типа, честный разбойник. Благородный разбойник, да, который грабит только богатых. Ну, сейчас как бы это вызывает некоторые вопросики, что ну, богатых можно грабить, а бедных нет. А тогда это была такая красивая очень идея, что это, на самом деле, так делают хорошие люди. Да, и еще он забирает с собой всех этих своих крестьян и очень трогательно, в том числе, забирает няню. Такой разбойник, который живет с няней. Они на самом деле, не то чтобы он их даже забирает, он говорит после этого пожара, что «я пошел, ребята, не поминайте лихом, до свидания». Они говорят: «Нет уж, барин дорогой, мы с тобой пойдем, мы без тебя вообще никуда не пойдем, мы Троекурову не сдадимся, и мы будем всегда с тобой, ты наш тип навеки». И после этого они превращаются в такую настоящую разбойничью шайку. И вот, собственно, как действует Дубровский. Здесь рассказывает одна женщина, небогатая, которая отправила своего приказчика с деньгами на почту, чтобы тот эти деньги отправил ее сыну. И вот, значит, ее рассказ. «Сына я не балую, да не в состоянии баловать, хотя бы и хотела. Однако сами изволите знать. Офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послал ему 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да думаю, город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю. Вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? А он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился, отпустил. Зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего. Написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый». Дальше она рассказывает, значит, как она его угостила, как они разговорились, и в том числе, значит, они поговорили о Дубровском. И она рассказала ему, что произошло. «Генерал мой нахмурился. Это странно, — сказал он. — Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей. Но и тут делится с ними, они грабят дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка виноват, грех попутал, солгал». «Коль так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал рассказывать, — где ты встретился с Дубровским?» «У двух сосен, батюшка, у двух сосен. Что же сказал он тебе?» «Он спросил меня, чей ты, куда едешь и зачем». «Ну а после?» «А после потребовал он письмо и деньги». «Ну?» «Я отдал ему письмо и деньги». «А он?» «Ну а он?» «Батюшка виноват». «Ну что же он сделал?» «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту». «Ну а ты?» «Батюшка виноват». «Я с тобой, голубчик, управлюсь», — сказал грозный генерал. «А вы, сударня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знаете, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Ну и, естественно, во-первых, она сразу поняла, что этот генерал был сам Дубровский. Во-вторых, деньги, конечно, нашли. И приказчика наказали потом. Наказали, но не убили. Так что Дубровский вел себя как человек порядочный. Ну, плюс-минус. Но так мы с тобой рассказываем, так много описываем каких-то трагических событий, что не до конца понятно, что вообще-то там есть место и каким-то смешным и нелепым штукам. Собственно, и в описании этого Троекурова самодура, и эта барыня тоже довольно смешной персонаж. Но, тем не менее, да, значит, Дубровский там держит в страхе всю округу, но есть удивительная деталь, что Троекурова Дубровский не трогает вообще. На самом деле, почему он его не трогает, мы потом узнаем. Но пока ты этого не знаешь, ты все время думаешь, что он сейчас делает что-то очень-очень страшное, и что он запланировал какую-то чудовищную месть, и все время ждешь, что сейчас что-то произойдет, ужасное. Ну да, и на самом деле тебе это не случайно кажется. Это Пушкин специально так сделал, чтобы у тебя этот простор остался. Это специально там, в общем, нагнетается. Ну да, там такой саспенс все время висит. И во второй части книги Дубровский тайно проникает в дом Троекурова, но никто не знает, что он Дубровский, он прикидывается другим человеком. Мы, естественно, догадываемся, что это он, но в доме никто не догадывается. А читатели, хоть и поняли, что это Дубровский, пока что совершенно не понимают, каким образом вообще он туда попал. Да, но на этом месте нам все-таки уже пора рассказать про еще одного персонажа, а именно главную героиню этой книги, Машу. Помните, мы начинали с того, что вообще эта история похожа на барышню-крестьянку. Ну и вот и тут у этих, значит, враждующих дядечек, у обоих есть дети, и они одного возраста, разного пола, у одного, значит, мальчик. Мальчик и девочка. Да-да-да, как во всех сказках. Ну и тут, значит, имеется девочка Маша. Надо сказать, что девочка Маша какая-то, совершенно никакущая. Абсолютно. Такой, как будто бы силуэт из картона вырезанный в платье с косичками. Ну, не с косичками, конечно, но, да, с какой-нибудь прической из 19 века. Ну, в общем, такая бесхарактерная, скажем так. Да, в общем, это Маша. Мы про нее почти ничего не знаем, но кроме того, что она вот живет как-то своим малосимпатичным папашей, он ее то приголубит, то повоспитывает, то еще что. Ну и, естественно, что она читала романы. Как и все пушкинские героини. Ну вот, собственно, и все. Конечно, мы еще знаем, что у нее было белое платье. Оно там где-то мелькало между деревьями. Ну, в общем, скучная, как это Маша. Ну да, никакого интереса она на самом деле у читателя не вызывает. Но, тем не менее, Дубровскому этого вполне хватает. И он, конечно, в ту Машу влюбляется. Но вот что очень круто, что вот эта вся история любви Маши Дубровского, она подается как самый настоящий детектив. То есть, если та часть, где, казалось бы, про разбой, да, вот уж сюжет для детектива, она... Ну, там все понятно. Вот разбой, вот, значит, какие-то жертвы, этих он обижает, этих не обижает, ну и славно. А вот часть про любовь подается очень сложно. И в момент, как раз, когда мы думаем, что Дубровский замыслил вот эту свою страшную месть, вот что мы с тобой обсудили, обнаруживается, что никакой страшной мести он не замыслил. Точнее, не так, он ее замыслил. Но когда он увидел, значит, эту Машу в белом платье с пучочком на голове, то он от этой мысли отказался. И наоборот, решил, что он, значит, будет эту Машу всячески защищать и уже дальше проникнем в дом, чтобы быть к ней поближе. Ну, знаешь, я ему как бы не до конца верю. Он так ей, конечно, сказал, но мне кажется, что он все-таки хотел попасть в этот дом, чтобы понять вообще, как там все устроено, и все-таки что-нибудь учинить. И я все время ждала, что он что-нибудь такое, не знаю, сделает. Ну, то есть я не верю, что он прям увидел этот кусочек белого платья, влюбился в нее, и все, значит, простил ее папаше, и вот это все. Мне кажется, так не бывает. Мне кажется, что он увидел кусочек белого платья, он как-то ей заинтересовался, но все-таки решил попасть к ним в дом, а уже в доме он в нее влюбился, и все вот это ей сказал. Ну, вот что-то как-то мне не верится, что мы можем принимать все его слова Маши за чистую монету, если честно. Ну, слушай, как бы Пушкин нам написал так. В принципе, можем и не верить. Но, в общем, результат, тем не менее, был такой. Вот, значит, Дубровский признался, и Маша, конечно, может, и была довольна. Ах, ах. Да, но, естественно, они были обречены. Все, что может провалиться, проваливается. Да, потому что, как мы знаем, значит, помимо того, что дворяне охотились и ходили служить в гвардию, дворянки должны были выходить замуж. И желательно за кого-нибудь богатого, и желательно, по законам жанра. Старого и некрасивого. Ну, естественно, да. И, естественно, опять же, по законам жанра появляется как раз такой человек. Маше тоже очень повезло. Ну, ее, кстати, был не совсем противный средней такой противности. Да не совсем противный, просто она его не любила и не хотела за него замуж. Ей было 17 лет или сколько ей было, по-моему, 17. А ему было, я думаю, так, в районе 50. Что-то такое, да. Ну, в общем... В общем, так себе. В общем, она была не очень рада и умоляла, умоляла отца не выдавать. Папенька, пожалуйста, только не это, можно я буду с вами? Не выдавайте меня. А Троекуров внутренне, конечно, у него дрогнуло сердечко, но он сделал вид, что он строгий отец и сказал, что нет, Маша, иди замуж. И вообще не устраивай мне тут истерики. Ну да, мне кажется, он не строгий отец, а просто как только появляется вот намек на то, что кто-то слушается его воли, у него, в общем-то, пелена идет, забрал, падает. Ну, придурочный, придурочный. Ну и вот, как я говорила, что тут очень странно с жанрами. Значит, у нас детектив происходит на почве любви, да, когда мы некоторое время вот размышляем, где там страшное месть, а где он влюбился, и когда он успел, и кто это такой в доме, и как он туда попал, вот это вот все. А настоящий триллер, да, такой динамичный, начинает происходить тоже не на месте разбоя, хотя, казалось бы, какой простор для триллера, а на месте спасения Маши от вот этого вот замужества. То есть мы прямо с совершенно замеревшим сердцем следим, успеет Маша передать Дубровскому весточку, не успеет, отложит ли эту свадьбу, не отложит, и вот это все. И тоже в момент передачи этой вести Дубровского, что надо уже, мол, ну, спасать, уже пора, происходит совершенно киношный поворот. Ты вот прямо видишь эту сцену. Сейчас я, собственно, зачитаю кусочек, этот момент, когда Машу, ну, за непослушание и прочее, уже заперли в ее комнатке, и уже чуть ли там не на завтра свадьба, и она пытается отправить Дубровскому сообщение в виде кольца. Ну, такой у них условный знак. Потому что он еще заранее с ней встретился и дал ей это кольцо и сказал, что если ты захочешь, чтобы я тебе помог, положи это кольцо в дупло такого-то дерева, привет, барышни-крестьянки. Если вы помните, там тоже был дупло, в которое клали письма. Так вот, он сказал положить туда кольцо, и это будет знак, и он придет и ее спасет. И, собственно, Маша, которую заперли накануне свадьбы, чтобы она не убежала из дома, передала это кольцо своему младшему брату. Тут, кстати, тоже интересная такая штука. Значит, младший брат, сын Троекурова, мальчик Саша, маленький совсем, который родился от Машиной учительницы, гувернантки, незаконным образом у ее отца. Потом эту несчастную женщину куда-то отправили, а мальчика оставили. Тоже нормально так, да? Нормально. Такой был замечательный папаша. Там еще есть деталь, что у него таких детей там еще по всему двору, да. Да, там еще очень много крестьянских детей, и все это, да, все это его дети. Но неважно, это такой просто, да, штрих к образу Троекурова. В общем, она попросила этого Сашу, своего брата, взять кольцо и положить его в дупло. А, да, и бросила, значит, кольцо в окошко. Все, дальше читаю. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он в тот же час донести о том Марии Кирилловне. Как вдруг рыжий, косой, оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за него обеими руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. «Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша. «Или я проучу тебя по-свойски!» Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры, сюда, сюда!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, 2 годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол аршина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под силки!» — сказал он. «А то бы никогда меня не повалил! Отдай сейчас кольцо и убирайся!» «Как не так!» — отвечал рыжий, и вдруг, перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. В общем, суть в том, что этот дурацкий Саша, который так мужественно отнес кольцо в дупло, сам же и помешал кольцу попасть в нужные руки, потому что, конечно же, этот рыжий мальчик был от Дубровского. И если бы Саша там не возился с ним и не защищал так храбро честь своей сестры, ну, как ему казалось, то, может быть, Дубровский бы успел. И уже после свадьбы, когда Маша вместе со своим мужем едет в карете в их новый дом, Дубровский с его этой бандой нападает на карету, останавливает и, значит, говорит: «Маша, выходите, вы свободны». А Маша ему говорит, что: «Извините, пожалуйста, но поздняк метаться, я замужем, я буду верна своему мужу». Говорит она, кстати, буквально то же самое, что говорила Татьяна Онегину, я другому отдана и буду век ему верна. И на этом, собственно, все заканчивается, потому что Дубровский, естественно, как-то никак не настаивает на том, чтобы ее насильно похитить и увезти. Да, и вообще на этом все заканчивается. Хотя, как бы, роман не закончен, в том смысле, что Пушкин его так и не закончил. И что мы, как читатели, да, получили в качестве конца, это что Дубровский куда-то, значит, уехал, возможно, за границу, а разбой как-то закончился, ну, то как-то распустил эту свою шайку. Ну, вот, собственно, и все. В общем-то, в конце концов, Пушкин, ну, по сути, передумал это дописывать. То есть, если бы он хотел что-то еще нам сообщить про Дубровского и Машу, может, он бы и сообщил. Но он этого не стал делать, оставив нам таким образом вот простор для воображения. Интересно, конечно, было бы прочитать, что бы там было дальше, если бы он бы все-таки его дописал. Я думаю, что его где-нибудь убили на какой-нибудь дуэли, или он погиб на какой-нибудь из кавказских войн где-нибудь в горах. А Маша прожила какую-нибудь скучную жизнь и умерла в какие-нибудь 80-е годы царствования Александра III. Да, ну вот, кстати, наверное, если бы он это сейчас написал, то были бы какие-нибудь фанфики, где было бы продолжение про Дубровского и про Машу. Смешная была история, значит, у Пети в школе. Ему задали, и это, кстати, по-моему, очень симпатичное такое задание. Кстати, Петя — это твой сын. Может быть, не все помнят это. Да, ну, действительно. Петя — это мой Петя, да. Им задали написать, ну, как бы свой вариант конца, что там было дальше. Вот, и Петя написал, что Дубровский через некоторое время вернулся к Маше. Не помню, похоронил Петя этого ее мужа, или как это у него, значит, все там получилось, или это его, в принципе, не волновало. Но, в общем, важно, что у Дубровского с Машей родились близнецы. Такой конец. Как мило. И назвали их Кирюша и Андрюша в честь папаш. Вернее, в честь дедушек. Ну, таких подробностей у Пети не было, но я считаю, что вполне хороший был бы финал. Да, это был бы отличный конец. Мне очень нравится история с близнецами. Ну, собственно, мы тут и сами подошли к концу. А вы, если вы захотите прочитать Дубровского, на что мы, конечно, надеемся, или если вам скажут прочитать Дубровского в школе, обратите внимание еще на то, что она сделана, эта книжка, очень здорово, что там все время есть какие-то подсказки, что там очень сложный сюжет, который очень как-то остроумно и тонко такими пунктирами проходит, потому что, на самом деле, там много-много разных линий, и можно следить, когда Пушкин что тебе рассказывает. А еще это местами, мы уже про это немножко сказали, безумно смешно. Там есть мой любимый смешной диалог между Дубровским и еще одним персонажем. Мы про него тут не рассказывали, но вы, когда прочитаете, я уверена, вы будете хохотать до упаду. А теперь наша новая рубрика «Вопрос». Вопрос. Вопросы приходят нам в почту. Вы сами нам их задаете. Они не всегда про книжки, они иногда про жизнь, иногда про книжки. И мы решили на них отвечать не только в письмах, но и тут, потому что многие вопросы очень часто повторяются. Явно всех волнуют одни и те же вещи или хотя бы похожие вещи. И один из вопросов, который к нам недавно пришел, очень просто совпадает с тем, о чем мы сегодня говорили. И звучит он так. Что делать, если тебя обидел твой самый лучший друг? У меня есть история. Ну, о, давай. Не буквально про то, как меня обидел лучший друг. А такая, что я ужасно же не люблю ссоры, конфликты, всегда пытаюсь их избежать. Мы даже про это говорили в каких-то еще подкастах. Да. В общем, очень этого всего боюсь. И я тоже. В общем, я почувствовала, что одна моя подружка не то, что меня обидела, но что я начинаю думать, что она сделала для меня что-то обидное. Ну, то есть она, возможно, совершенно не имела этого в виду. Но вот я поняла, что мне начинает так казаться. И я поймала в себе это чувство и позвонила еще другой нашей подружке. И обсудила с ней, что, кажется, я сейчас обижусь, а этого делать не надо. И что? И что? Ну что, это помогло, потому что вот это чувство, ну, нарождающейся обиды, это момент, когда себя еще можно поймать. Ну, не знаю, там в разных книжках и фильмах на этом месте очень часто получается, что должен самому этому человеку позвонить и сказать, что вот я на тебя сейчас обижусь. И, наверное, это правильно. Это сложно. Ну да, это сложно и стрёмно, потому что вообще-то, и мы тоже с тобой это обсуждали в каких-то выпусках, что если вот так сказать человеку, что я на тебя обижаюсь, это тоже обидно, потому что когда человек на тебя обижается, это тоже признак какого-то недоверия, и это еще один повод, да, для дальнейшего вот этого вот конфликта. Ну, в общем, да, не уверена, что это правильный шаг. А вот если есть кто-то, кому ты можешь это изложить, ну вот не в качестве сплетни, типа она такая, я такая, мя-мя-мя, ну вот это вот все, а именно да, чтобы это проговорить и себя в этот момент поймать. То есть, чтобы вот это вот свое нарождающееся чувство остановить. Пресечь, остановить, потому что потом оно будет, как у троекуровой дубровской, разворачиваться во что-то ужасное. Это правда так. Вот мне, например, если я очень сильно обижаюсь на кого-то, в том числе на близкого друга, ужасно помогает выйти из этой ситуации какая-то, например, неожиданная встреча с этим человеком. Я тогда вдруг встречу его и так обрадуюсь, что забуду о том, что я обиделась. Но тут вообще-то вопрос все-таки про другое, про то, если тебе не показалось, а если тебя, может быть, по-настоящему действительно очень сильно обидел твой лучший друг. Такое же может быть? Может, конечно. Во-первых, это очень больно, потому что это, если это лучший друг. А во-вторых, совершенно непонятно, как из этого выйти, чтобы не потерять дружбу. И то, с одной стороны, вроде как тебе и не хочется терять лучшего друга, а с другой стороны, тебе вообще-то хочется... Ну, справедливости какой-то, если тебя как-то сильно обидели. Да, но вот тут, конечно, способ довериться кому-то третьему как раз не подходит. И, наверное, это может плохо кончиться. И вообще третий не всегда есть. Не у всех есть третий. Ну, то есть, условно говоря, я как раз вот думаю, что если бы этот лучший друг, прежде чем тебя обидеть, немножко остановился, то было бы хорошо. Но если он уже не остановился и обидел, то, конечно, боюсь, что никакого другого способа, кроме как сказать словами. Или написать письмо, если ты не можешь сказать словами. Да, и вот так написать. Ты меня обидел. Мне ужасно больно. Ты вот это вот сделал. И это было несправедливо. Да. А может, и справедливо, в смысле, что ты вот это вот сделал, а может, ты что-то имел в виду, а может быть, ты вообще не имел в виду меня обидеть. Но мне вот, тем не менее, очень больно и обидно. Мне тоже кажется, что если сказать, да, что ты чувствуешь, что тебе, по крайней мере, станет легче. И, конечно, не факт, что вы почините эту ссору, но факт, что, по крайней мере, какие-то вещи прояснятся. Да, ну, конечно, ты права в том смысле, что действительно вот лучший друг, когда обижает, может сделать это очень и очень больно. Больнее, чем все остальные. Ну, потому что больнее всего получать что-то от людей, которых ты любишь. Да, и которые знают, куда ударить. Куда тебя больнее всего стукнуть. Кстати, тут я не могу не рассказать маленькую историю на самый последок. Вчера у меня был день рождения, я пошла купаться в море. Как у Пушкина. Как у Пушкина. И меня укусила рыба. Она не была моим лучшим другом, но мне показалось, что она на что-то намекает и что-то хотела мне сказать. Там есть маленькие кусачие рыбки, которые кусают всегда в ранке, в синяке. Она укусила меня в огромный синяк. Я на нее обиделась. Я на нее не обиделась. Думаю, ей все равно. На этой кусачей ноте мы с вами прощаемся. И встретимся через 2 недели. Этот выпуск мы делали вместе. С редактором Ирой Калитеевской, звукорежиссером Алисой Сливинской, композитором Михаилом Сарабьяновым, расшифровщиком Кириллом Гликманом и фактчекером Александрой Бабицкой. Всем огромное спасибо. И пока. И пока.